Глава 4. К тому времени, когда Лелис Пьедадес, адвокат барона де Канебраве, подал в сальвадорский суд жалобу на злоумышленников, захвативших принадлежащее барону имение в местечке Канудас, Антонио Наставник находился там уже 3 месяца. По сертанам разнеслась весть, что в деревушке, окруженной со всех сторон скалистыми горами, объявился праведник, который вот уже 1/4 века странствует по свету. Весть эту разнесли скотоводы. Им случалось останавливаться на отдых и ночлег у истоков реки Вассы-Барис. Вслед за тем с юга, с севера, с запада, с востока, группами и поодиночке потекли в Канудас любопытные, хворые, увечные, раскаявшиеся грешники, бродяги и беглецы, предчувствуя или надеясь, что они обретут в Канудасе прощение, прибежище, исцеление, счастье. На следующее же утро после прихода в Канудас наставник начал возводить храм Господа Христа, каменный с 2 высокими колокольнями. Наставник определил ему место напротив старой церкви святого Антония. «Пусть поднимут руки богатые», — говорил он, сидя у костра на площади будущего города. «Я поднимаю руку. Я Сын Божий, ибо Он даровал мне бессмертную душу, которая на небесах достойна будет истинного богатства. Я поднимаю руку, ибо Господь заставил меня терпеть нужду на этом свете, чтобы я стал богатым на том. Пусть поднимут руки богатые». Пронизанным искрами полумраке поднялся лес рук в драных, обтрепанных рукавах холщовых рубах, кожаных пастушьих курток. Перед наставлениями и после них люди молились и устраивали шествия между недостроенными лачугами, топчанами, покрытыми тряпьем, на которых ночевали, и спящие сертаны слышали, как они славят Пречистую Деву и Господа Христа, как проклинают дьявола и антихриста. Одним из первых пришел в Канудас мастер огненной потехи из Миранделлы. Его звали Антонио Огневик. И с той поры во время шествий в Канудасе стали устраивать фейерверки, пускать ракеты и шутихи. Работами руководил наставник, а помогал ему сведущий в строительном деле человек, вместе с которым он приводил в должный вид многочисленные часовни от фундамента до купола выстроил церковь в Хризополисе. Наставник говорил, кому чесать камень, кому просеивать песок, кому сколачивать леса. Под вечер, после скудного ужина, состоявшего из ломтя черстого хлеба, какого-нибудь плода, горсти фасоли, глотка воды, если в тот день не постились, наставник встречал новоприбывших. Приветливо принимал странников, приказывал старожилам разместить и устроить их, а когда затихали веру и отче наш и Богородица, начинал звучать его выразительный голос — суривший гостям, что здесь их ждет суровое воздержание, тяготы и лишения, но и чудеса, рядом с которыми померкнут легенды бродячих певцов. Конец близок. Канудас виден Салто де Фавелле, и республика будет слать все новых и новых людей с ружьями, чтобы схватить его и не дать ему говорить с народом о его нуждах. Но сколько бы ни пролилось крови, псу-сатане не удастся вонзить клыки в плоть Христову. Придет потоп, а следом землетрясение. Случится затмение солнца, и землю окутает такая непроглядная тьма, что людям придется передвигаться ощупью, вслепую, а вдали грянет великая битва, и тысячи тысяч умрут от страха. Но потом тьма рассеется, наступит прозрачное утро, мужчины и женщины увидят на склонах окружающих Канудас гор воинство короля Себастьяна. Великий король победит легионы бесов, одолеет сатану и очистит землю для пришествия Господа. Люди увидят Дона Себастьяна в светозарных доспехах, с мечом в руке, увидят, как на его милостивом и юном лице появится улыбка, когда он, исполнив завещанный ему Богом долг, верхом на своем украшенном золотом и самоцветными каменьями коне поедет назад, и рать его снова погрузится на дно морское. Кожевники и пионы, знахари и бродячие торговцы, прачки, нищенки, повитухи, которые появились в Канудасе после многих дней и ночей пути, которые принесли с собой свой жалкий скарб, погрузив его на тачки или навьючив на ослов, теперь сидели во тьме, прижавшись друг к другу, слушали, верили, плакали. Они молились и распевали псалмы, так же неистово и благочестиво, как и их предшественники, а те, кто не знал слов, торопились заучивать молитву, гимн, истину. Антонио Виланова, торговец из Канудаса, отличался особенным рвением. По ночам он уходил далеко за реку или в поля, а там блажененький терпеливо объяснял ему Господни заповеди и заветы, которые он потом растолковывал своему брату Анорио, своей жене Антонии, своей невестке Асунсьон, своему сыну и племяннику. Еды у обитателей Канудоса было в достатке, хватало и зерна, и овощей, и мяса. В тот год Васса Барис не пересохла, и можно было засеять поля. Еду приносили новоприбывшие, а из окрестных деревень то и дело присылали битую птицу, кроликов, свиные туши, козлятину, хлеб. Наставник поручил Антонио Виланове заняться хранением припасов и по справедливости делить их между слабыми, немощными и больными. Жизнь в Канудосе, хотя и не сразу, вошла в свою колею, и наставнику не пришлось прилагать к этому особых стараний. Порядок этой жизни становился всем ясен из его проповедей. Блажененькому было поручено наставлять новичков и принимать их пожертвования, все что угодно, кроме денег. Тот, кто приносил республиканские рейсы, рейс — старая бразильская денежная единица, отправлялся в сопровождение тяжелых на руку меченого или Жана Абата в Кумбе или в Жуазейро, и там тратил их на нужды строящегося храма. На покупку дерева, ценных пород, распятий, статуй святых, лопат, кирок, отвесов и прочего. Мать Мария Куадрада откладывала в сундучок кольца, серьги, заколки, ожерелья, гребни, старинные монеты, незамысловатые украшения из кости и рога. Когда падре Жоакин приезжал из Кумбе или откуда-нибудь еще служить мессу, причащать, крестить и венчать, этот сундучок приносили в церковь святого Антония, и сокровища сверкали всем на показ. Двое беглых преступников, Жан Большой и Педрон, славившиеся своей силой, вместе с выделенными им в помощь людьми, стаскивали со всей округи камни для постройки храма. Катарина, жена Жуана Абата, и Алешандриня, женщина из Кумбе, умевшая, по слухам, творить чудеса, готовили рабочим еду. Не все ладилось, не все шло гладко. Находились и такие, кто, пренебрегая запретом наставника, пил кашасу, курил, играл в карты и кости, а когда жителей в Канудосе прибавилось, стали иногда случаться и кражи, и бабьи свары, и даже поножовщина. Но происходило это реже, чем где бы то ни было в Бразилии, и в отдалении от того деятельного, дружного, хлопотливого, аскетически сурового ядра, который составлял наставник и его ученики. Он не запрещал женщинам наряжаться и прихорашиваться, но без устали повторял, что тот, кто уделяет телу слишком много забот, оставляет небрежение душу, что красивая наружность может скрывать отвратительную грязную сущность, а в пример приводил Люцифера. И вскоре женщины, старые и молодые, спороли яркие ленты и вышивки, удлинили подолы до самых щиколоток, закрыли шею до подбородка, выпустили выточки так, что платья их стали похожи на одеяние монахинь. Украшения пошли на пожертвования, следом исчезли и заколки для волос, и ленты, а распущенные волосы спрятались под платками. Случались иногда недоразумения с магдалинами. Эти падшие создания добирались до Канудоса ценой больших жертв и, вымаливая себе прощение, целовали ноги наставнику, однако находили весьма недружелюбный прием у беспощадных и нетерпимых женщин, которые в доказательство полного раскаяния заставляли их носить в волосах вместо гребня колючую шипастую ветку. По большей же части жизнь текла спокойно, и в Канудосе царил дух взаимной приязни и добрососедства. Много хлопот доставляли начеканенные республиканским правительством деньги. Если кого-нибудь уличали в том, что он расплачивался ими или брал их в уплату, люди наставника отнимали у провинившегося все достояние и изгоняли его. Принимались в уплату только монеты с профилем императора Педро или его дочери принцессы Изабеллы, но их становилось все меньше, и потому стали процветать натуральный обмен и отработка. Меняли плитки тростникового сахара на веревочные сандалии альпаргаты, расплачивались курами за целебные травы, отдавали черепицу за полотно, фасоль за пилу или топор, гамак за тесак, а за работу в поле, в хлеву, в доме расплачивались работой. Никто не жалел времени и сил, трудясь во славу Божию. Кроме храма строили еще и бараки, которые потом назвали «домами спасения». Там получали кровь, еду и уход больные, престарелые и сироты. Сначала они были на попечении Марии Куадрада, но когда появилось святилище, крытая соломой и глинобитная мазанка о двух комнатках, где наставник мог хотя бы на несколько часов укрыться от осаждавших его паломников, Мария всецело занялась этим домиком, верив в дома спасения заботам Антонии и Асунсьон Виланова. Возникали, правда, споры о том, кому владеть орошаемыми землями в пойме Вассы-Барис, которые самочинно заняли старожилы Канудоса, но торговец Антонио Виланова сумел загладить эти разногласия. По поручению наставника он роздал вновь прибывшим участки земли и отвел место для коралей. В Канудос то и дело пригоняли скотину в дар. Он же разбирал имущественные тяжбы. Впрочем, они были редки. Люди приходили в Канудос не за тем, чтобы разбогатеть, а вела их не корысть. Возникшую там общину не слишком занимали земные дела и помыслы. Люди молились, торжественно погребали умерших, тщательно соблюдали пост, устраивали процессии, строили храм Господа Христа. Люди слушали наставления, которые начинались вечером и затягивались иногда до глубокой ночи. Когда Антонио наставник говорил, все замирало в Канудосе. Палящее солнце стоит в зените. Стены Кеймадоса оклеены плакатами прогрессивной республиканской партии. В единстве Бразилии — могущество нации. Пестрят именем ее лидера Ипоминондаса Гонсалвеса. Но Галилео Галь не обращает внимания на шум манифестации, врывающейся в окно его комнаты в пансионе Богоматери Благодатной. Он думает о противоречивых свойствах характера проводника Руфина. «В высшей степени странное сочетание», — бормочет он про себя. «Понятно, что человек, который всю жизнь только тем и занимается, что пересекает из конца в конец этот необъятный край, сопровождая путешественников, охотников, караваны, доставляя письма, разыскивая отбившихся от стада овец и коз, должен обладать и сосредоточенностью, и целеустремленностью. Но вот откуда у этого трезвого, земного, здравомыслящего прагматика взялась вера в чудесное? Откуда у него неотъемлемое свойство характера мечтательного, натуры артистической, способность опьяняться вымыслом, фантазией? И все же выпуклости и впадины его черепа ясно указывают, что сосредоточенный, целенаправленный Руфина верит в сверхъестественное. Галь, ощупав голову проводника, тут же понял это. «Нелепое, несовместимое сочетание», — бормочет он. «Ведь нельзя же быть разом и застенчиво стыдливым и наглым, прижимистым и расточительным». Галь умывается, склонившись над лоханью. Стены комнаты испещрены размашистыми каракулями, автографами прежних постояльцев, вырезанными из журналов фотографиями оперных певцов. В углу висит треснувшее зеркало. По щелястому полу снуют рыжие тараканы. На потолке замерла, словно окаменев, маленькая ящерица. Все мебели в комнате — голый топчан. В забранное решеткой окно проникает с улицы праздничный шум. Слышны усиленные громкоговорителями голоса, грохочущий звон литавр, буханье барабана, гомон ребятишек, запускающих бумажного змея. Кто-то произносит речь, перемежая выпады против Баянской независимой партии, губернатора Луиса Вианы и барона де Каньябравы со здравицами в честь прогрессивной республиканской партии и Ипоминондаса Гонсалвеса. Галерея Угаль, по-прежнему не обращая на все это никакого внимания, продолжает умываться. А потом вытирает лицо рубашкой, растягивается на топчине, закинув руки за голову. Подушки ему не дали. Смотрит на тараканов, на ящерицу. Он думает, одолела скука, поможет наука. Он уже неделю в Кеймадосе, и, хотя умеет ждать, стал томиться. Потому и попросил у Руфина разрешения исследовать его череп. Недоверчивый проводник сначала отказывался, а когда Галь все же уговорил, его замер и весь напрягся, готовый в любую секунду вскочить на ноги. Они видятся ежедневно и объясняются без труда, и Галь, чтобы как-то убить время, стал присматриваться к своему будущему спутнику, вести наблюдение. Для него небо, земля, деревья — открытая книга. Его представления о мире просты и неизменны. Его суровый нравственный кодекс, его мораль воспитаны не книгами, потому что он неграмотен, и не религией, потому что он не кажется мне очень богобоязненным. Это итог многолетнего общения с природой и людьми. Пальцы, ощупывавшие череп Руфина, подтвердили наблюдение Галя. Но как быть с его верой в чудо и готовностью к нему? За эту неделю Галь не нашел в поведении проводника никаких проявлений этой черты характера и постоянно обсуждал ли он с Руфино предстоящее путешествие в Канудас, пил ли прохладительное на станции или бродил по берегу Итапекуру, размышлял об этом. А вот в Журейме, жене Руфино, это пагубное свойство, стремление выйти за пределы опыта, насладиться вымыслом и небывальщиной, совершенно очевидно. И хотя Журема оробела и стеснялась в присутствии Галя, ему все же удалось услышать от нее историю о деревянной статуе святого Антония, стоящей у главного алтаря городской церкви. Много-много лет назад нашли ее в пещере, отнесли во храм. На следующий день смотрят, ее нет, опять в пещере. Ну, опять принесли, привязали к алтарю, а она опять вернулась на старое место. И продолжалось это до тех пор, пока не пришли к нам четверо отцов-капуцинов и сам епископ. Они освятили церковь именем святого Антония и в честь его нарекли наш город Сан-Антонио дас Кеймадас. Только после этого святой остался и стоит теперь у алтаря. Когда Галь спросил, верит ли Руфино в эту историю, тот пожал плечами и скептически усмехнулся. А Журема верит. Галю очень хотелось ощупать и ее череп, но он даже и не заводил об этом разговора. Был уверен, что сама мысль о том, что чужестранец прикоснется к голове его жены, была бы для Руфино нестерпима. Да, Руфино — человек подозрительный и недоверчивый. С большим трудом Галь уговорил его двинуться в Канудас. Он торговался, набивал цену, придумывал всякие увертки, тянул время и в конце концов согласился. Но Галь замечает, что он не любит разговоров об Антонии-наставнике и его людях. Внимание Галя привлекает доносящийся с площади голос. «Добиваясь автономии, децентрализации, губернатор Виана, барон де Каньябрава и же с ними хотят лишь одного — сохранить свои привилегии, не допустить, чтобы Баия развивалась наравне с другими штатами страны. Кто такие эти сторонники автономии? Тайные монархисты. Дай им волю, они восстановили бы прогнившую империю и уничтожили республику. Но мы на страже. Прогрессивная республиканская партия во главе со своим вождем Ипоминондасом Гонсалвесом не допустит этого». Это говорит кто-то другой. Галь разбирает почти каждое слово, улавливает мысль, не то что у предшествующего оратора, который лишь невнятно завывал. Подойти, что ли, к окну, посмотреть? Нет, не стоит. Все идет своим чередом. Зеваки бродят от одного лотка к другому, едят и пьют, слушают бродячих музыкантов, толпятся возле человека на ходулях, который предсказывает судьбу, и лишь время от времени поглядывают на дощатую трибуну, охраняемую вооруженными людьми. Но ораторов не слушают. «В их безразличии есть мудрость», — думает Галилео Галь. «Зачем им знать, что Баиянская независимая партия, возглавляемая бароном де Каньябравой, выступает против централизации власти? За нее ратует республиканская партия, борющаяся с федерализмом, который отстаивают соперники. Какое отношение имеет словоблудие буржуазных партий к этим обездоленным людям? Они радуются празднику, пропускают мимо ушей речи, гремящие с трибуны, и правильно делают. Вчера в Кеймадасе замечалось какое-то возбуждение, но дело было вовсе не в манифестации, а в том, что все гадали, пришлет ли барон де Каньябрава своих молодцев и будет ли стрельба, как в прошлый раз. Уже полдень, но все тихо, значит, столкновения не будет. Автономисты, наверное, махнули рукой. Республиканцы не нашли поддержки у местных жителей, а их собственные митинги должно быть как две капли воды, похожи на сегодняшний. Нет, не на этих сборищах вершится судьба Баии, судьба Бразилии. Она решается там, в Канудасе, и решают ее люди, даже не подозревающие о том, что они-то и есть подлинная политическая сила. Сколько же еще томиться здесь в ожидании? Галь садится на топчан. Шепчет, отдалилась скука, поможет наука, открывает валяющийся на полу саквояж, отодвигает в сторону рубашки и револьвер и, наконец, находит то, что искал. Записную книжку, в которую заносил свои впечатления о Кеймадасе, перелистывает ее страницы. Кирпичные дома, черепичные крыши, неуклюжие толстые колонны. Куда ни взглянешь, груды коры анжика, содраны при помощи молотка и ножа с деревьев. Потом ее бросят в заполненные речной водой чаны. Туда же положат невыделанные кожи, примерно на неделю. За этот срок они продубятся. Из коры анжика выделяется дубильное вещество. Потом кожи сушат под каким-нибудь навесом и дочисто отскабливают ножом. Это шкуры коров, баранов, коз, кроликов, оленей, лис и рысей. Кора анжика пахучая, кроваво-красного цвета. В примитивных мастерских работают целыми семьями. Отец, мать, дети и еще какие-нибудь родственники. Кожевенный промысел — главное богатство Кеймадоса. Галь засовывает книжку в карман. Кожевники были к нему доброжелательны, объясняли ему тонкости своего ремесла. Но почему, стоит только упомянуть Канудос, они тут же замолкают? Боятся разоткровенничаться с этим чужаком, который говорит на ломаном португальском? Ведь Галь знает, что Антонио — наставник, и Канудос — основная тема всех разговоров в городке. Но ему ни разу не удалось завести об этом беседу. Ее не поддерживал никто, даже Руфина и Журема. Всюду, в мастерских, на станции, в пансионе, на городской площади, едва он произносил это имя, все замолкали, отделывались недомолвками, а на него устремляли недоверчивые взгляды. «Они благоразумны», — думает Галь. «Они осторожны. Они знают, что делают. Они мудры». Он снова шарит в саквояже, достает свою единственную книгу, старую, зачитанную в темном переплете, на котором едва можно разглядеть имя Пьера Жозефа Прудона. Но заглавие «Систем де Кондратиксион» — «Система противоречий» и место издания «Леон» видны отчетливо. Шум на улице не дает ему углубиться в чтение, к тому же им снова исподволь овладевает нетерпеливое ожидание. Сделав над собой усилие, сжав зубы, он принимается размышлять. У человека, которого нисколько не интересуют проблемы и идеи общего порядка, который живет затворником, превыше всего ставя свою обособленность, должны быть за ушами резко обозначены выпирающие парные кости. Есть ли они у Руфина? Быть может, готовность принять сверхъестественного человека, который поведет его в Канудос, проявляется в своеобразном понимании чести, того, что можно назвать этической разновидностью воображения. Чаще всего и охотнее всего вспоминал он не мать, которая бросила его в младенчестве, увязавшись за сержантом Национальной гвардии в погоне за бандитами, проезжавшим со своим отрядом через Кустодию. Ни отца, которого никогда не знал, ни дядю с теткой, за Фаустина и Дону Анжелу, которые взяли его к себе, вырастили и воспитали. Не три десятка домов на немощенных улочках Кустодии. Самыми первыми, самыми светлыми и радостными были его воспоминания о бродячих певцах. Время от времени по пути в какое-нибудь имение или на праздник в честь местного святого они появлялись в деревне, чтобы повеселить гостей на свадьбе и за рюмку кашасы заломочь копченого мяса с фарофой. Фарофа — поджаренная мука из маниока. Рассказывали истории об Оливье, о принцессе Магалоне, о Карле Великом и 12 парах Франции. Жан слушал певцов, стараясь не пропустить ни звука, и губы его шевелились, повторяя за ними слова баллад. Потом ночью ему снились удивительные сны. В них звенели копья доблестных рыцарей, бившихся с полчищами язычников за гроб Господень. Но особенно запала ему в душу история о Роберте Дьяволе, сыне герцога Нормандского. Совершив бесчисленные злодеяния, он раскаялся, стал ходить на четвереньках, лаять по собачьей, ночевать в конуре. А когда милосердный Господь даровал ему прощение, спас императора из рук сарацинов и женился на королеве Бразилии. По просьбе мальчика бродячие певцы снова и снова во всех подробностях живописали, как до своего обращения Роберт Дьявол перерезал глотки бесчисленным девицам и отшельникам, наслаждаясь их муками, а покинув стезю порока, бродил по свету, отыскивая родственников загубленных им людей, целовал им ноги и молил о самых лютых казнях. Жители Кустодии думали, что Жан сам станет бродячим певцом и будет с гитарой за спиной кочевать с места на место, забавляя добрых людей пением и музыкой, доставляя по назначению письма и передавая весточки. Его дядя, Зе Фаустино, снабжал всю округу тканями, зерном, водкой и вином, лемехами и сошниками, конфетами и всякой всячиной. А Жан помогал ему управляться в лавке. Дядя постоянно был в разъездах, то отвозил припасы на фазенды, то отправлялся в город за товаром, и в его отсутствии лавкой, домом и курятником занималась жена Дона Анжела. Детей у нее не было, и всю свою любовь она перенесла на племянника. Она много раз обещала Жану, что когда-нибудь они вместе отправятся в Сальвадор поклониться спасителю Бонфинскому. Литографии с его изображением висели у нее в изголовье. Пуще засухи и моря, боялись жители кустодии двух напастей — разбойников Кангасейра и конных отрядов Национальной гвардии. Те и другие по очереди опустошали округу. В незапамятные времена Кангасейра были мирными пионами, которым их хозяева, полковники Фезендейра, роздали оружие, чтобы отвоевывать у соседей сопредельные земли, реки, пойменные луга и диктовать всей округе свою волю. Теперь же эти люди никому не подчинялись, никого не слушались, промышляли грабежом, наводя страх на окрестные деревни. Для борьбы с ними были созданы летучие кавалерийские отряды. И те, кто нарушал закон, и те, кто охранял его, жили за счет местных крестьян. Пожирали их припасы, выпивали их водку, бесчестили их жен и дочерей. Жуан, еще не смышленышем, накрепко запомнил. Чуть только разнеслась весть о приближении бандитов или гвардейцев, нужно тащить бутылки, мешки и коробки с товаром в приготовленные Зе Фаустино тайники. Прошел слух, что лавочник с бандитами в доле. Передает им сведения, извещает об опасности. Словом, он их осведомитель. Зе Фаустино, услышав о такой клевете, пришел в ярость. Что же, соседи не видели, как грабили его лавку, как уносили одежду и табак, не уплатив ни гроша? Жан часто слышал жалобы дяди на эту напраслину, по злобе, возведенную на него соседями. «Ох, втянут они меня в беду», — повторял он. Так и вышло. В одно прекрасное утро в кустодию прискакал отряд, состоявший из 30 гвардейцев под командованием прапорщика Жералда Маседа, молодого кабукла, о жестокости которого ходила нехорошая слава. Гвардейцы гонялись по сертанам за бандой Антония Силвина, которая и близко не подходила к кустодии. Однако прапорщик был убежден в обратном. Жералда Маседа был высок ростом, крепок, чуть-чуть косоглаз, имел обыкновение облизывать золотую коронку на переднем зубе. Говорили, что он преследует бандитов с таким упорством потому, что кто-то из них обесчестил его невесту. Он лично расспрашивал жителей кустодии, пока его люди обыскивали дома, а когда наступил вечер, вломился, не скрывая злорадного торжества, в лавку Зе Фаустино и велел ему немедленно указать, где скрывается Силвина. Прежде чем бокалейщик успел открыть рот для ответа, Маседа оплюха избил его с ног. «Мне все известно, на тебя донесли!» Не помогли ни клятвы Фаустино, ни мольбы тетушки Анжелы. Прапорщик заявил, что если Зе Фаустино не сообщит, где пристанище главаря банды, утром его расстреляют за связь с разбойниками и за укрывательство. Бокалейщик, видя, что дело плохо, в конце концов согласился. На рассвете отряд выступил из кустодии, впереди Зе Фаустино, за ним 30 всадников, уверенных, что захватит Кангасейра врасплох. Однако Зе Фаустино каким-то образом удалось обмануть бдительность гвардейцев, улизнуть от них и спустя несколько часов вернуться домой, чтобы поскорее увезти из кустодии жену и племянника. Он не без основания опасался, что ответ за него придется держать им. Маседа со своими людьми ворвался в дом, когда Зе Фаустино еще собирал пожитки. Если бы дона Анжела не вмешалась, он убил бы его одного, но она вмешалась и разделила участь мужа. Связанного Жоана оглушили рукояткой пистолета, а очнувшись, он увидел два распростертых тела и скорбные лица собравшихся на бдение. Он отстранил хлопотавших над ним соседей, вытер кровь со лба и сказал, что когда-нибудь вернется отомстит за гибель родных жителям кустодии. Они-то и есть истинные убийцы. И голос его уже был голосом взрослого мужчины, а не 12-летнего мальчика. Мысль о мщении поддерживала его те несколько недель, что бродил он вслепую по ощетинившейся кактусами Каатинге. В небе над ним кружились стервятники, урубу, дожидаясь, пока он свалится на землю, станет их добычей. Стоял январь, ни капли дождя не проливалось на сертаны. Жан собирал высохшие от зноя плоды, высасывал сок из пальм и даже съел дохлого броненосца. Наконец какой-то козапас нашел его у пересохшего устья реки. Мальчик бредил, бессвязно толкуя о копьях, лошадях и спасителе Бонфинском. Крынка молока и несколько кусочков рападуры привели его в чувство. Они вместе двинулись к горному склону, куда пастух гнал свое стадо, и однажды вечером наткнулись на шестерых людей, вид которых не оставлял никаких сомнений относительно их ремесла. На них были кожаные шапки, патронташи из рысьих шкур, украшенные стеклярусом сумки, широкоствольные карабины за плечами и длинные мачете у пояса. Когда Жан на коленях стал умолять их взять его с собой, главарь, курчавый кафуз с красным платком на шее, смеясь, спросил, почему мальчик хочет стать Кангасейра? «Чтобы убивать гвардейцев», — был ответ. Так началась для Жоана жизнь, которая в короткий срок сделала из него мужчину. «Злодея», — уточнили бы жители тех провинций, по которым он кочевал в течение 20 лет. Сначала он прислуживал бандитам, стирал, готовил, пришивал пуговицы, вычесывал вшей, потом стал принимать участие в набегах и вскоре прославился. Стрелял без промаха, отменно владел ножом, безошибочно читал следы. Мог идти часами без отдыха, придумывал дерзкие планы налетов. Потом сделался правой рукой главаря, а потом и сам возглавил шайку. Ему не было еще 25 лет, но власти штатов Баия, Пернамбука, Пиауи и Сеара уже предлагали за него, живого или мертвого, награду большую, чем за голову любого кангасейра. Ему неизменно везло, и он выпутывался из переделок, в которых гибли или попадали в плен кангасейры из других банд. Он бесстрашно бросался в самое пекло боя, но пули его не брали, словно он был заговорен. И потому вскоре пошли слухи, что он знается с нечистой силой. И в самом деле. Другие разбойники обвешивались ладанками, амулетами, осеняли себя крестным знаменем у каждой часовни, не реже, чем раз в год прокрадывались в деревне, чтобы падре, отпустив им грехи, примирил их с Богом. А Жоан, сначала его звали Жоан Малыш, потом Жоан Быстрый, потом Жоан Тихий, и под конец стали величать Жоаном Сатаной, немало не заботился о спасении души и, казалось, вполне примирился с тем, что во искупление бесчисленных злодеяний ему за гробом уготованы все муки ада. Жизнь кангасейра, мог бы сказать племянник Зе Фаустина и Дона Анжелы, состоит из переходов, стычек и грабежа, причем больше всего переходов. Сколько сотен лиг прошли за эти годы крепкие, жилистые, неутомимые ноги Жоана, который мог без передышки идти по 20 часов кряду. Он исходил сертаной вдоль и поперек, как свои пять пальцев, узнав все расщелины и пропасти гор, все заросли Каатинги, все броды и мели рек, все пещеры и гроты Сьерры. Эти походы неведомо куда. Разбойники шли гуськом, без дорог, постоянно стремясь оторваться от истинных или предполагаемых преследователей, сливались для Жоана в одно бесконечное странствие, сопровождаемое время от времени грохотом выстрелов, посвистом пуль, воплями раненых. Странствие, которое неизменно приводило в ту или иную деревню к тому или иному преступлению, поджидавшему их в конце пути. Ему долгое время казалось, что он хочет только одного — вернуться в кустодию и отомстить. И вот однажды, спустя много лет после смерти Зе Фаустина и Доны Анжелы, лунной ночью в сопровождении десятка своих людей, Жоан вошел в деревню, где родился и вырос. Так вот она, цель его кровавого пути. Многие семьи, спасаясь от засухи, бежали из кустодии. Но в некоторых домах еще оставались жители, хотя среди заспанных людей, которых бандиты выволокли на улицу, Жоан увидел и незнакомых, пощады не было никому. Кангасейра выпили все, что нашлось в кустодии, мужчин заставили петь и играть на гитарах, а женщин, не разбирая, старухи это или девицы, повели танцевать. Время от времени то одну, то другую затаскивали в пустые дома и насиловали. Кончилось тем, что один из жителей от беспомощности и ужаса заплакал. В тот же миг Жоан с проворством мясника, добивающего на живодерне оглушенную скотину, перерезал ему горло. Кровь ударила струей. Это послужило сигналом. Озверевшие, осатаневшие бандиты открыли огонь по толпе, устроив на улице кустодии настоящую бойню. Жоан своими руками оскопил всех мужчин. Он всегда карал так полицейских осведомителей, что способствовало его страшной славе. Перед тем, как покинуть кустодию, он приказал нацарапать на стене: «Долг за моего дядю и мою тетку получен сполна». Был ли Жоан повинен во всех тех преступлениях, которые приписывала ему молва? Хватило ли 30 лет его жизни и двух десятков его приспешников, чтобы совершить все эти бесчисленные налеты, погромы, поджоги, убийства, мучительства? Он славился еще и тем, что не в пример другим бандитам, Меченому, например, который чередовал кровопролитие щедрой благотворительностью, раздавая добычу нищим, заставляя Фезендейра поделиться с арендаторами припасами, жертвуя немалые деньги на постройку часовни или на празднество в честь местного святого, никогда не заботился о том, чтобы заслужить любовь на земле и прощение на небесах. Ни то, ни другое не имело для него значения. Жоан был крепок и силен. Высок ростом, выше, чем обыкновенно бывают жители сертанов, с гладким, смуглым, скуластым лицом, с раскосыми глазами и широким лбом. Он был неразговорчив, любил испытывать судьбу. У него были сообщники, были приспешники, но не было друзей. Еще была возлюбленная из местечка Кишерамобин. Она стирала белье в доме одного помещика, оказывавшего бандитам услуги. Круглолицую тоненькую девушку живыми глазами звали Леопольдина. Она сошлась с Жаном, когда банда отсиживалась у Фезендейра, а потом последовала за ним в сертаны, но Жан не терпел присутствия женщин в банде и поселил Леопольдину в Аракате, время от времени навещая ее там. Они не были повенчаны, и потому, когда она убежала с судейским чиновником в Жеремуаба, люди думали, что Жан проглотит это оскорбление, ведь его бросила не жена, а любовница. Но Жан отомстил, и отомстил по своему всегдашнему обычаю. Нагрянул в Кишерамобин, отрезал уши двум братьям Леопольдины, а ее 13-летнюю сестру Марикинью увел с собой. Прошло время, и она появилась на улицах Жеремуабо. На щеках ее каленым железом были выжжены инициалы Жуана Сатаны. Она была беременна и несла в руках лист бумаги, извещавший, что отцом ее будущего ребенка готов признать себя каждый член банды. Другие конгасейры мечтали скопить денег, купить землю где-нибудь подальше и безбедно доживать век под чужим именем. Жуан тратил все, что приходилось на его долю, и наперед не загадывал. После удачного налета на какую-нибудь лавку или фазенду, Жуан расплачивался со своими тайными помощниками, снабжавшими его оружием, патронами, лекарствами, а остальное делил поровну между всеми бандитами. Его бескорыстие, ловкость, с которой он заманивал в ловушку полицейских, счастливо избегая их засад, его отвага, его умение поддерживать в банде порядок и дисциплину приходились конгасейры по душе. Они были беззаветно преданы своему главарю и доверяли ему полностью. Жан рисковал жизнью и нес все тяготы наравне со своими людьми, ни для кого не делая поблажек и послаблений. Того, кто уснул в карауле, отстал или обворовал товарища, ждала порка. Тому, кто отступил, когда было приказано держаться, выжигали на щеках буквы «Ж» и «С» и отрезали ухо. Все это Жан проделывал самолично, не выказывая ни гнева, ни злорадства. Он же оскоплял предателей. Бандиты боялись его. И любили. Может быть, потому, что Жан ни разу не оставил товарища на поле боя. Раненых несли до какого-нибудь безопасного места, даже если гвардейцы гнались за шайкой по пятам. Лечил раненых Жан, а в случае необходимости он добром или силой доставлял из города лекаря. Тела убитых он тоже приказывал унести и предать земле там, где они не могли бы стать добычей гвардейцев или хищных птиц. Бандиты знали об этом его обыкновении и гордились им не меньше, чем безошибочным чутьем своего главаря, умевшего и заманить противника, и неожиданно обрушиться на него с тыла, и хитроумным маневром вырваться из кольца. Слава его росла, его шайка постоянно пополнялась. Этот молчаливый, задумчивый, столь отличный от всех человек, внушал разбойникам почтение. Он оставался для них загадкой. Ходил в кожаной шляпе и простых сандалиях, не разделял пристрастия бандитов к бриллиантину и духам, на которые они, ворвавшись в лавку, набрасывались первым делом, не унизывал пальцы перстнями, не навешивал на грудь медальонов и был одет скромнее, чем новичок, только что попавший в банду. Его единственной слабостью были странствующие певцы, и он никогда не позволял обижать их, принимал этих людей с неизменным радушием, просил спеть, слушал внимательно и серьезно, не прерывая. Повстречав однажды бродячих циркачей, он посмотрел их представление и отпустил, щедро наградив. Бог весть, от кого узнал Жуан Сатана, что от пьянства гибнет больше народу, чем от пуль бандитов, а поножовщина, по самым вздорным поводам, уносит больше людей, чем засуха или эпидемия. Словно в подтверждение этого, в тот день, когда судьба свела его с капитаном Жералдо Маседо, вся шайка была вдребезги пьяна. Капитан, которого наградили прозвищем «Легавый», рыскал по сертанам с тех пор, как Жуан ограбил делегацию Баиенской независимой партии, направлявшуюся для переговоров в имение барона де Канебравы. Жуан разогнал охрану и отнял у депутатов их лошадей, чемоданы, одежду и деньги. Барон лично написал Жералдо Маседо, предлагая за голову разбойника особое вознаграждение. На рассвете, дело было в феврале, люди Жуана Сатаны вошли в деревню Розарио, состоявшую из полусотни домов. Они едва успели оправиться от кровавой стычки с соперничающей бандой Меченого и мечтали только об отдыхе. Жители согласились накормить их, и Жуан заплатил за еду, как, впрочем, и за карабины, револьверы, порох и пули, которыми его снабжали. Через два дня дочка одного из местных крестьян выходила замуж за скотовода Вакейра, и бандитов пригласили на свадьбу. Церковь была убрана цветами, жители надели праздничные наряды. В полдень из Кумбе приехал падре Жоакин, чтобы обвенчать новобрачных. При виде бандитов он так перепугался, что стал запинаться и путаться, чем немало насмешил всю шайку. Перед тем, как совершить таинство, он причастил и исповедал половину Розарио, а также нескольких бандитов, потом на свежем воздухе, под деревьями, отдал должное свадебному угощению. Полюбовался фейерверком, выпил со своей паствой, но вдруг заторопился в обратный путь, не слушая уговоров, и был так настойчив, что Жуан заподозрил неладное. Приказав всем оставаться за столом, он сам обследовал местность. К Розарио с одной стороны примыкала Сьерра, а с другой — гладкая голая равнина, но не обнаружил ничего, что могло бы внушить опасения. Нахмурившись, он вернулся к праздничному столу. Его люди, перемешавшись с крестьянами, пили, пели, плясали. Через полчаса падре Жоакин, не совладав с собой, дрожа и чуть не плача, признался Жуану, что отряд капитана Маседо уже поднялся на вершину Сьерры и ждет только подхода подкреплений, чтобы начать атаку. Ему, Жоакину, было приказано любым способом отвлечь внимание бандитов. В ту же минуту со стороны равнины загремели первые выстрелы. Кангасейра оказались в кольце. Жоан успел крикнуть своим людям, что надо продержаться до наступления темноты, но бандиты так перепились, что даже не понимали, откуда идет стрельба. Они представляли собой прекрасную мишень и падали один за другим под прицельным перекрестным огнем гвардейцев. Женщины, голося, метались по улицам. Когда стемнело, в живых оставалось только четверо кангасейра. У Жуана было раздроблено плечо, и он потерял сознание. Положив его на носилки, бандиты стали подниматься в горы. На их счастье хлынул ливень. Им удалось вырваться из окружения и отсидеться в пещере. Через 4 дня они пришли в Тепидо, и тамошний лекарь, уняв начинавшуюся у Жуана горячку, занялся его раной. Прошло 2 недели, прежде чем он встал на ноги. Там, в Тепидо, они узнали, что капитан Маседо, отрубив головы у их убитых товарищей и сложив словно солонину в бочонок с солью, увез эти трофеи с собой. Уцелевшие бандиты, не предаваясь долгим размышлениям о своей удаче и о злосчастной судьбе остальных, снова взялись за старое. Прятались, сражались, грабили, кочевали с места на место, ежедневно играя со смертью. Но у Жоана появилось странное чувство, которое он вряд ли сумел бы определить словами. Уверенность, что вот-вот случится то, чего он ждал с тех пор, как помнил себя. За поворотом дороги на Канзансен показалась полуразрушенная часовня. Смуглый и очень высокий человек в лиловом одеянии говорил, а полсотни оборванных людей слушали. При виде кангасейра он не прервал своей речи и не взглянул в их сторону. Жоан слушал слова святого и чувствовал, как кружится голова, как пылает мозг. Святой говорил о великом грешнике, который, совершив самые неслыханные злодеяния, какие только есть на свете, раскаялся, уподобился псу смердящему, получил прощение Господа и был взят на небеса. Окончив проповедь, человек в лиловом поглядел на пришельцев и, не колеблясь, направился к потупившемуся Жоану. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Жоан Сатана», — пробормотал в ответ разбойник и услышал хрипловатый голос. «Тебе больше подойдет имя Жоана Апостола, спутника Христова». Через 3 дня после того, как Галилео Галь отослал в редакцию «Этенсель де ля Револьт» свое письмо о свидании с капуцином Жоаном Евангелистом, в дверь его мансарды постучали. Не составляло труда понять, кто были эти люди, явившиеся к нему. Они попросили его предъявить документы, внимательно изучили протянутый им паспорт и поинтересовались, чем занимается в Сальвадоре сеньор Галь. На следующий день шотландец получил уведомление о том, что ему, как нежелательному иностранцу, надлежит покинуть пределы страны. Старый Ян ван Рихстед начал хлопотать об отмене высылки, а доктор Жозе Баутиста де Са Оливейра написал губернатору Луису Виане письмо, предлагая свое ручательство в благонадежности Галя. Но все их усилия ни к чему не привели. Решение властей осталось неизменным, а шотландцу сообщили, что через неделю к берегам Европы отплывает корабль «Марсельеза», на котором ему будет предоставлен бесплатный проезд в третьем классе. Галь сказал друзьям, что изгнание, тюрьма и казнь — вечные спутники революционера, и что он ест этот хлеб с детства. Он был уверен, что это дело рук английского или французского или испанского консула, но полициям этих трех стран не видать его, как своих ушей, ибо он исчезнет с Марсельезы в первом же африканском порту или, в крайнем случае, в Лиссабоне. Он не был встревожен и воспринимал все как должное. И Ян ван Рихстед, и доктор Оливейра помнили его восторженный рассказ о свидании с капуцином. Но оба несказанно удивились, когда он сообщил им, что, поскольку из Бразилии его выгоняют, он намерен перед отъездом сделать жест по отношению к своим собратьям из Канудоса и устроить манифестацию в их поддержку. Он собирался объяснить баянским вольнодумцам, что же происходит в Канудосе. Там внезапно пробился росток революции. Все люди передовых взглядов обязаны поддержать его. Как ни старались ван Рихстед с Оливейрой отговорить Галя от этого безумства, он все-таки попытался опубликовать в единственной оппозиционной газете «Журнал де Нотисиас» свое обращение, и отказ редактора нисколько его не обескуражил. Он уже подумывал о том, как бы отпечатать и разбросать по улицам листовки, когда произошло нечто, заставившее его записать в дневнике «Наконец-то! Я слишком долго вел тихую жизнь, и мой дух уже начал заплывать жирком». Это случилось вечером за сутки до его отъезда. В мансарду вошел ван Рихстед с дымящейся трубкой в зубах и сказал Галю, что его спрашивают двое неизвестных. «Это капанги», — предупредил он. Галь уже знал, что так в Бразилии называют молодчиков, которых сильные мира сего используют для темных дел, и внешность тех, кто явился за ним, вполне соответствовала их профессии. Однако при них не было оружия, и держались они вполне почтительно, сообщив, что некто желает видеть сеньора Галя. Нельзя ли узнать, кто именно? Нельзя. Заинтересованный Галь последовал за ними. Они дошли до кафедральной площади, пересекли верхний город, потом нижний, потом оказались на окраине. Когда во тьме растворились мощеные брусчаткой улицы, улица советника Дантаса, улица Португалии, улица Принцесс, когда остались позади рынки святой Варвары и святого Иоанна, и спутники Галя свернули на ведущую к Барри дорогу вдоль моря, шотландец спросил себя, не намерены ли власти заменить высылку ударом ножа под лопатку. Однако вскоре в убогой харчевне, освещенной единственной керосиновой лампой, перед ним предстал редактор газеты «Журнал де Нотисиас» Эпаминодос Гонсалвес, который пожал ему руку и указал на стул. Он сразу взял быка за рога. «Хотите остаться в Бразилии?» Галилео Галь посмотрел на него и ничего не ответил. «Вас по-прежнему воодушевляют события в Канудосе?» — спросил Гонсалвес. В комнате кроме них никого не было, снаружи доносилась беседа провожатых Галя и ровный, неумолчный шум прибоя. Лидер прогрессивной республиканской партии серьезно и хмуро глядел на Галя, постукивая каблуком о каменный пол. На нем был тот же серый костюм, что и в день их первой встречи, но с лица исчезло выражение беззаботного лукавства. Глубокая морщина пересекала лоб Эпаминондоса, старее его юношеское лицо. «Я не люблю таинственности», — сказал Галь. «Изложите дело». «Я хочу знать, не согласитесь ли вы отвезти в Канудос оружие для восставших?» Галь помедлил с ответом. Взгляды их скрестились. «Два дня назад вы не испытывали к ним ни малейшей симпатии», — медленно произнес он. «Вы утверждали, что не уважать чужую собственность и жить в свальном грехе могут лишь животные». «Таково мнение прогрессивной республиканской партии. Впрочем, я разделяю его». «Но», — начал Галь, чуть склонив голову, — «но враг моего врага мой друг», — подхватил Эпаминондос Гонсалвес, и дробь, которую он выбивал каблуком, оборвалась. «Баия стала плотом консерваторов-землевладельцев, все еще мечтающих о монархии, хотя нашей республике пошел уже 9-й год. Если для того, чтобы покончить с диктатурой барона де Каньябраве, нужно помочь бандитам и себастьянистам, я помогу им. Во что бы то ни стало, я должен вырвать власть у автономистов, иначе будет поздно». Наш штат с каждым днем становится все беднее и все более отсталым. Если эти люди из Канудаса продержатся еще некоторое время, события примут такой размах, что губернатор Виана с ним не справится, и рано или поздно потребуется вмешательство федеральных властей. А как только это произойдет, Баия перестанет быть вотчиной автономистов». «И в ней воцарятся прогрессивные республиканцы», — пробормотал Галь. «Царить мы не собираемся. Мы демократы до мозга костей», — поправил его Ипоминондас. «Впрочем, вижу, вы меня поняли». «Это-то я понял. Я не понимаю другого. Если прогрессивная республиканская партия желает вооружить мятежников, то при чем тут я?» «Прогрессивная республиканская партия не хочет помогать смутьянам и вообще не может входить в какие бы то ни было сношения с теми, кто приступил закон», — отчеканил Гонсалвес. «Ну хорошо. Пусть не партия, а досточтимый депутат Ипоминондас Гонсалвес. Почему вы решили обратиться ко мне?» «Достопочтимый депутат Ипоминондас Гонсалвес не может помогать ни восставшим, ни тем, кто хоть как-то им сочувствует. Досточтимый депутат ведет неравный бой с весьма сильным противником, отстаивая демократические и республиканские идеалы, и не имеет права рисковать». Он улыбнулся, и Галь заметил, как хищно оскалились при этом его белые зубы. «Позавчера вы приходили ко мне, и не будь этого странного визита, подобный план никогда бы не пришел мне в голову. Вы подали мне счастливую мысль. Если у него хватает безрассудства устроить митинг в поддержку мятежников, он не откажется отвести им десяток другой карабинов». Он поджал губы, голос его стал суровым. «В подобных делах нужна полная откровенность. Вы единственный человек, который в случае ареста или разоблачения не сможет бросить тень на меня и на моих единомышленников. Это значит, что если меня схватят, на вас можно не рассчитывать. Именно так», — отчетливо произнес Гонсалвес. «Если вы отказываетесь, доброй ночи. Мы друг друга не видели. Если согласны, давайте обговорим финансовую сторону вопроса». Шотландец пошевелился, и деревянный диванчик заскрипел. «Финансовую?» — переспросил он, поморгав. «Речь идет об услуге, которую вы мне оказываете», — ответил Ипоминондас Гонсалвес. «Я хорошо заплачу. А кроме того, устрою так, что, когда дело будет сделано, вы исчезнете. Но если вы предпочитаете действовать из высших побуждений, от хонором, так сказать, дело ваше». «Пойду пройдусь», — сказал Галь. «Мне лучше думается в одиночестве. Я не задержу вас». И поднялся. Он вышел из харчевни и ощутил на лице влагу. Он подумал, что пошел дождь, но это были брызги волн. Капанги пропустили его, и Галь невольно ощутил острый и крепкий запах трубочного табака. Светила луна, на поверхности моря вздувалась и опадала пена. Свежий солоноватый воздух проникал, казалось, в самую глубь легких. Галилео Галь зашагал по песку и редким камням к маленькому форту, уставившему в горизонт жерло своей пушки. В Баии республика так же немощна, как английский король во времена Роб-Роя Макгрегора, подумал он. Роб-Рой — прозвище шотландского национального героя Роберта Макгрегора 1671-1734, ставшего персонажем романа Вальтера Скотта. Верный своему обыкновению, он попытался рассмотреть проблему отвлеченно. Имеет ли революционер моральное право вступать в сговор с буржуазным политиканом? Да, имеет, если этот сговор поможет восставшим. А какая помощь может быть лучше оружия, доставленного вовремя и в должном количестве? Будет ли он полезен людям из Канудаса? Говоря без ложной скромности, он человек, закаленный политической борьбой, посвятивший свою жизнь революции, может помочь им и в принятии верных решений, и в бою. Его опыт будет для них бесценным, если он, Галь, свяжет их с революционным движением во всем мире. Но если ему суждено сложить там голову, не лучше ли такой конец, чем смерть от старости или болезни? Галь вернулся в харчевню и, не переступая порога, сказал Ипоминондасу Гонсалвесу: «У меня хватит безрассудства выполнить вашу просьбу». «Wonderful!» — подражая ему, воскликнул тот и просиял.